Глава 12. В том, что ждать милости от природы не стоит, Семен не сомневался. Соответственно, он попытался максимально использовать относительно спокойные погожие дни, дарованные им морскими духами, в первую очередь для разведки. Судить обо всех достоинствах и недостатках ландшафта Семен, конечно, сразу не мог. Что здесь будет зимой или во время шторма? Тем не менее, он решил, что место стоянки менять пока не нужно. Обзор хороший, доступ к морю и пресная вода имеются. Укрытие от ветра тоже. Правда, подниматься с берега к жилому уступу нужно 30 метров, как на 10-й этаж, без лифта. Но что ж тут поделаешь? Прибрежные обрывы оказались в основном не очень высокими. Но они почти всюду были плохими. С них постоянно что-то сыпалось и валилось. Это, конечно, верный признак того, что сформировались они недавно. И образие — разрушение берега волнами. Идет тут полным ходом. Площадок внизу, который с гарантией не зальет во время шторма в сочетании с высоким приливом, поблизости обнаружить не удалось. Зато на берегах бухты кое-где наблюдались обширные залежи плавника, палок и бревен, выброшенных далеко от кромки обычного прибоя. Наверху, на прилегающей к обрывам плоскутине, ничего интересного не оказалось. Судя по следам, этот район иногда посещают северные олени, бизоны и лошади. Сейчас же ни одного стада усмотреть вдали не удалось. Отлив регулярно обнажал дно, кое-где на многие десятки и даже сотни метров. Это было, по сути, пастбище. Ракушки, облепляющие камни, иногда в несколько слоев. Плавающая, ползающая, бегающая живность, которая упустила момент и обсохла или застряла в лужах. Все это активно истреблялось птицами, лисами, песцами и еще какими-то зверушками, определить которых Семен не смог. Пару раз видели даже бурых медведей, бродивших по обнаженной отмели. В придонной морской фауне Семен мало что понимал, но ему казалось, что в средних и высоких широтах ядовитые твари в ее состав не входят. Иными словами, съедобным является все или почти все. Собрав все свое мужество, Семен показал пример поедания незнакомых существ, в сыром виде, конечно. Подростки и женщины начинания подхватили, и очень активно. Кроме того, на отмелях иногда оставались трупы морских млекопитающих, в основном тюленей. В первые же дни таких трупов обнаружилось аж 3 штуки, правда, все в далеко не свежем виде. Впрочем, неандертальцев это устроило. В воде между кромкой льдов и берегом постоянно кто-то плавал, главным образом нерпы. По сравнению с моржами, эти зверушки казались просто лилипутами. Еще не добыв ни одной особи, Семен оценил на глаз вес самых крупных, 50-60 кг максимум. Зато их было много. Лодок и людей они не боялись, даже наоборот. Приближались, пытаясь, вероятно, удовлетворить свое любопытство. Кроме того, и на льдинах, и в воде Семен довольно часто видел других животных, гораздо крупнее нерп, но значительно мельче моржей и без клыков. Их Семен определил как обычных тюленей или лахтаков. Взрослые особи были длиннее 2 метров и весили, наверное, больше 200 кг. С географией района в целом разобраться, конечно, не удалось. Карта, хранившаяся в Семеновой памяти, помочь тут не могла, так что приходилось фантазировать на основе видимого пространства. Семен предположил, что они находятся на западном берегу какого-то широкого пролива, по которому весной и в начале лета льды дрейфуют к северу, и морское зверье мигрирует вместе с ними. И если это так, то, может быть, осенью все будет происходить в обратном порядке. Специалисты-диетологи из другого мира считают, кажется, что мясо морского зверя для человеческого организма полезнее и питательнее, чем мясо сухопутных животных. Спорить с этим я не буду, но... Но за годы жизни в древнем мире вкусовые рецепторы у меня на языке не атрофировались, а обоняние даже улучшилось. В общем, не нравится мне моржатина ни в каком виде. Может, попробовать ловить рыбу? Благо, сеть лоуринского производства в хозяйстве имеется. Со способами ловли рыбы в приливной зоне Семен был немного знаком. Во время отлива сеть выкладывается и расправляется на грунте перпендикулярно берегу. Дальнее грузило должно быть очень тяжелым. Нижняя веревка длинная и крепкая, привязывается к забитому колу или большому камню за верхней границей прилива. Вариантов действий 2. Либо по мере прибытия воды сеть подтягивается к берегу, чтоб поплавки не утонули, либо ставится таким образом, чтобы полотно оказалось полностью развернутым при самой большой воде. Семен предпочел первый вариант, а место для рыбалки выбрал на входе в бухту недалеко от поселка. Профиль дна здесь удовлетворял его требованиям, и по наблюдениям в предыдущие дни волна у берега была небольшой. Время приливов и отливов постоянно менялось, и когда Семен созрел для первой рыбалки, прилив должен был начаться вечером и максимума достигнуть глубокой ночью. Как только первые 5 метров десятиметровой сети оказались в воде, поплавки начали нырять и мотаться из стороны в сторону. Семен с напарником, разумеется, немедленно влезли в каноэ и поплыли разбираться. Попавшаяся рыбина оказалась, скорее всего, китой-серебрянкой. Поскольку полотно сети еще не расправилось, она изрядно успела запутаться. Приливное же течение активно сносило лодку вдоль берега, и лхой Киму пришлось непрерывно работать веслом, чтобы удержать каноэ на месте. К тому времени, когда полотно распутали и расправили, вся сеть оказалась в воде, а в двух местах поплавки вновь активно ныряли. Попались еще 2 китины, но одна сумела спастись, дала Семену хвостом пощечину и убежала. Вместо нее в сети сразу оказалась другая рыбина. Эту Семен уже не упустил. А когда завершил процесс успокоения палкой по голове и выпутывания, то обнаружил, что 2 крайних дальних от берега поплавка исчезли под водой, а третий собирается последовать их примеру. Это означало, что на том конце сети стало уже слишком глубоко. Полотно сети натянулось, и грузило утопили поплавки. Пора подтягивать сеть к берегу. Стали выгребать, но по пути Семен не удержался и достал из сети еще одну рыбину. Нижняя веревка, на которую были нанизаны грузила, сначала пошла легко, 1-1.5 метра, потом встала и ни в какую. Они пытались тянуть кожаную плетенку вместе и порознь, вправо и влево, никакого результата. Активно, прямо на глазах, темнело, поплавки один за другим исчезали под водой. Медлить было нельзя, и Семен решился. «Я поплыву на лодке один, по верхней веревке доберусь до дальних поплавков и подниму крайний груз над дном. В этот момент ты потянешь с берега нижнюю веревку, подтащишь поближе и сеть, и меня вместе с лодкой». «Думаете, получится?» «Конечно. Просто мы перегрузили дальний конец, слишком большую каменюку привязали. Или она за что-то зацепилась. Как только я ее приподниму, сразу тяни сильно и быстро, иначе сеть сдвинет течение вдоль берега. Понял?» Маневр удался. Поплавки вновь оказались на поверхности, кроме тех, которые топила запутавшаяся в сети рыба. Уже почти совсем стемнело, но Семен, пользуясь тем, что еще хоть что-то видно, начал выпутывать рыбу. При этом ему приходилось свешиваться с носа лодки и действовать, по сути, одной рукой, а второй держаться за верхнюю веревку, чтобы лодку не унесло от сети. Собственно говоря, это была нормальная рыбалка. Пока выпутываешь одну рыбу, успевает попасться другая, а то и 2. Вот только в одиночку этим заниматься очень неудобно. Кругом темно и никак не возникает паузы, чтобы забрать с берега напарника. К тому же дальние поплавки вновь начали тонуть, значит, сеть опять пора подтаскивать к берегу. Семен почти закончил возиться с очередной китиной, когда рядом, буквально в 1 метре от борта, из воды возникла голова. От неожиданности Семен вздрогнул, ну точно водяной. Выпустил из рук все, что держал, и выругался. Тут же сообразил, что это всего лишь нерпа, и попытался дать ей подзатыльник. «Пошла вон, дура! Только тебя тут и не...» Высказывание свое он не закончил, поскольку сообразил, что увлекся. Давно пора вытянуть сеть на берег и покончить с этим мокрым делом. Значит, нужно опять приподнять грузило и крикнуть напарнику, чтобы тянул. Лхой Ким, однако, отозвался первым. «Куда это вы, Семен Николаевич?» В темноте голос звучал как бы издалека, еле слышно. Семен попытался объяснить это обстоятельство и ужаснулся. Он же отпустил поплавковую веревку, и теперь его плавно, незаметно, но очень быстро несет приливным течением вдоль берега. Ничего вокруг он не видит, зато точно знает, что на протяжении нескольких километров дальше по берегу в большую воду высаживаться некуда. Вот блин! — Лхой Ким! Лхой Ким! — заорал Семен. — Ты меня слышишь? — Слышу, слышу! — пришел ответ. — Голос подавай, голос! Меня ж уносит! Ни черта не вижу! — Лаич, вы где? — слабо разнеслось над водой, и Семен схватил весло. Точнее, хотел схватить. Оно лежало на дне вдоль киля каноэ, а это самое дно было сейчас завалено серебристыми телами китин. Рукоять он все-таки нащупал, схватил, достал, опустил лопасть в воду и чуть не расстался с единственным веслом. Ручка была скользкой от рыбьей слизи и крови. Пришлось перед началом гребли ее отмывать, что заняло добрых полминуты. — Лхойки, ты где? — вновь завопил Семен. Еле слышный ответ все-таки пришел, и Семен, встав на колено, заработал веслом. Вообще-то данное судно хоть и называлось каноэ, обычно передвигалось при помощи двух весел, закрепленных временных уключенных. По дороге на рыбалку они с Лхойкимом их вынули и гребли каждый своим для ускорения процесса. В первый раз, проверяя сеть, напарник вполне обходился одним веслом, сидя на корме, чтобы лодка не слишком кренилась, когда Семен свешивался с носа. Отправляясь поднимать груз, второе весло Семен не взял. Он полагал, что ему и одного-то не понадобится. В общем, грести по-индейски он умел, но чтобы лодка двигалась по прямой, да еще и против течения, нужен какой-нибудь ориентир. Это продолжалось бесконечно долго. В темноте голос то удалялся, то приближался, то звучал совсем не с той стороны, куда греб Семен. Он устал, натер мозоли на ладонях, ему было обидно, стыдно и страшно. В конце концов Семен разглядел в темноте красную точку, а затем и пятнышко. Это его и спасло. И если не от смерти, то от позора. Молодой неандерталец на берегу, не переставая кричать, умудрился добыть огонь лучковым способом и поджечь кучку сухого мусора, вынесенного когда-то волнами. В том, чтобы в темноте вытащить сеть на берег, нечего было и думать. Оставалось перекусить кое-как обжаренной рыбой и устраиваться спать до рассвета, что они и сделали. Правда, Лхойким вскоре разбудил Семена и попытался получить от него ответ. Кто там в воде плещется и сопит? Семен решительно ничего не видел за пределами 3 метров, да и слышал, конечно, далеко не все. Что он мог сказать? Только одно — утро вечера мудренее. Утро явило картину довольно печальную. Вода ушла. На камнях и заиленном щебле лежало то, что осталось от сети. Улов был таков. Одна китина, 2 здоровенных морских бычка, состоящих в основном из огромных шипастых голов, и дохлая нерпа килограммов на 30. Скорее всего, она лакомилась застрявшей в сети рыбой, запуталась сама и утонула, точнее, задохнулась, не в силах всплыть. Вдвоем рыбаки разобрали снасть, освобождая ее по мере возможности от пряди морской травы. В итоге они заполучили еще один сюрприз. Дальний конец полотна отсутствовал. Точнее, там располагалась дыра, почти от верхней веревки до нижней. Куда девалось 3-4 квадратных метра сухожильной вязки, было совершенно непонятно. Семен смог придумать только фантастическое объяснение. В сети запуталась нерпа, потом приплыла большая акула или касатка и съела эту нерпу вместе с сетью. Сволочь. Получается, что нерпу, да, наверное, тюленей сетями ловить можно. Только сети должны быть крупноячеистыми, из крепких тонких ремней. Ставить их нужно параллельно берегу, возможно, не только на поплавках и грузилах, но и на кольях, забитых в дно по отливу. Чтобы вернуть к жизни нашу рыболовную сеть, ее придется довязывать, а нечем. Или укорачивать на треть. В последнем случае останутся неудел довольно приличные обрывки. Их можно... Да! Как делаются любительские краболовки, Семен представлял хорошо. В наличии ежекрабов он не сомневался. На берегу попадались расклеванные птицами панцири, да и по отливу встречалась какая-то мелочь. К работе Семен приступил на следующий же день. Круглый обод диаметром 1 метр или больше можно сделать из связанных прутьев. Этот обод можно затянуть крупноячеистой сетью. Собственно говоря, быть натянутой совершенно не обязательно. Может и провисать немного. Снизу в центре к сетке привязывается груз. Сверху внутри приманка, рыбья голова, кишки или что угодно, вплоть до тухлятины, но это противно. К ободу привязываются 3 или 4 шнура, которые выше сходятся в один узел. К нему вяжется основная веревка. Там же помещается маленький поплавок. В рабочем положении вся конструкция лежит на дне с приподнятыми этим поплавком шнурами, как чашечка старинных весов. К дальнему концу основной веревки крепится большой поплавок. Он должен плавать на поверхности. Угадать глубину заранее невозможно, поэтому веревка обычно берется с запасом. Ее излишек наматывается на поплавок и снова завязывается. Расстояние от дна до большого поплавка обычно определяется по высоте максимального прилива. Если линь коротковат, то поплавок приподнимает краболовку над дном, и снасть благополучно унесет течением. Смысл данной снасти заключается в том, что краб забредает в лежащий на грунте обруч и начинает жевать приманку. Если внезапно, осторожно, но решительно потянуть краболовку вверх, то убежать краб не сможет, поскольку лапы у него провалятся в ячейки сетки. Пока его тащат, он будет лежать на брюхе, грустно свесив ножки. Краболовок Семен изготовил 3 штуки. На большее не хватило ременных веревок. Опускать в дело сухожильную леску он не хотел. На нее у него были другие виды. И вот настал день, настал час. Точнее, раннее утро. Вставать в такую рань, конечно, не хотелось, но все определялось временем начала прилива, которое успело сместиться. Семен решил не мудрствовать с выбором места. Все равно не угадаешь. И экспериментировать прямо напротив стоянки. Он снарядил и поставил краболовки. Потом отплыл от них на пару десятков метров и опустил якорь. На крючок он насадил сразу 3 червей, которые в изобилии водились в илистой отмели возле берега. Было красиво и тихо, из моря вставало солнце. Вода прибывала, тут и там появлялись головы нерп. Но больше ничего не происходило. Примерно через час клюнуло, и Семен вытянул из воды уже знакомое чудовище — шипастого головастого бычка. Извлечь из него крючок стоило немалого труда. И когда это все-таки удалось, Семен злобно запустил рыбиной в проплывающую мимо нерпу. Нерпа удивилась. Новая поклевка случилась минут через 20-30. Была она очень многообещающей. И Семен, выбирая леску, угадал. Тунец, акула, палтус. Разочарование было полным, поскольку рыбка оказалась просто ничтожной. Круглое змееобразное тельце длиной 20 сантиметров и толщиной в 1,5 пальца. Правда, очень скоро выяснилось, что столь малые размеры добычи следует считать удачей, а не наоборот. Требовалось освободить крючок, и Семен поместил рыбу в лодку. Ее активность в воде и в воздухе поначалу не вызывала у него подозрений. Кому ж понравится, когда его тащат? А потом началось. Рыба скакала, прыгала, сворачивалась в кольца, как бешеная, запутывая сложенную в лодке леску. С превеликим трудом Семен умудрился ее схватить рукой и тут же обнаружил, что силы его пальцев просто не хватает, чтобы держать это маленькое чудовище. Оно выворачивалось, упираясь в руку согнутым хвостом, выдавливалось из кулака. Придавить ногой, прижать к шпангоуту, просто пристукнуть рыбку рукояткой ножа не удавалось, она была неуловима. Пропуская леску между пальцев, Семен попытался подтянуть добычу к себе. Однако рыба отцепилась и продолжала совершенно свободно прыгать по лодке. Семен попытался поддеть ее рукой и выкинуть за борт, однако вовремя заметил, что крючка на конце лески нет, он по-прежнему торчит у рыбы во рту. Битва продолжалась. Семен дважды чуть не опрокинул свое судно и вскоре готов был пожертвовать крючком, лишь бы избавиться от этой бешеной твари. В конце концов человек победил. Враг был загнан в угол, окружен и убит. Крючок Семен извлек. То, что осталось от добычи, выкинул и стал озирать поле боя. Сухожильная леска была не просто запутана, она представляла собой беспорядочное нагромождение петель и узлов разной степени затянутости. Внутри этого кома просматривались рыбьи кишки и головы, предназначенные для ловли крабов. По ним ползали толстые черные черви, разбежавшиеся из опрокинутого кожаного кулька. «Ну, полная таз!» — вздохнул Семен и выругался. Наверное, это та самая рыбка, которую называют вьюн, и еще как-то. Говорят, у нее очень вкусное мясо. В случае поимки рекомендуют немедленно отрывать ей голову. Рыбалка была безнадежно испорчена. Это ж сколько времени придется распутывать. Окружающее благолепие стало раздражать, а нерпы как будто специально собрались вокруг лодки и стали издавать звуки, похожие на ехидные смешки. «Я вам посмеюсь, гады», — погрозил кулаком Семен, и принялся поднимать якорь. Пора проверять в краболовке, хотя и так ясно, что там ничего нет. Вытягивая первую конструкцию, Семен решил, что перестарался с грузом. Надо было привязать камень поменьше. Все казалось гораздо смешнее. Внутри кособокого обруча сидел краб. И какой! Камчатский, наверное, радостно засмеялся Семен. Да у него размах лап, наверное, с метр, ну, может, чуть поменьше. Даже если он один, то сегодняшний день прошел не зря. Добычу Семен извлек, поправил наживку, она почти не пострадала, и отправил к рыболовку обратно в воду, на то же самое место. Крабу уже сидеть спокойно не захотелось, и он начал перемещаться по лодке, наматывая на лапы без того перепутанную леску. «А вот этого не надо!» — всполошился Семен. Одной рукой он схватил краба за панцирь, другой принялся снимать с него леску. Краб, естественно, ему активно помогал. По ходу дела выяснилось, что поскольку якорь не спущен, лодку уносит течением куда-то в безвестную даль. Нужно было или сбрасывать якорь, или грести, но при этом контролировать краба. Семен решил опустить якорь, а потом оторвать крабу лапы. Все равно только они съедобны. Обмотанный ремнями и заляпанный илом камень ушел в воду, а Семен взвыл от боли. Воспользовавшись удобным моментом, краб сомкнул клешню на фаланге мизинца правой руки человека. Сомкнул и сжимал все сильнее, как пассатижами. «А, сволочь!» — застонал Семен и начал бороться. Разжать или хотя бы ослабить крабий захват одной свободной рукой не удавалось. Отрываться от туловища клешня не хотела. Использовать нож возможности не было, он валялся в другом конце лодки. В конце концов краб отпустил его сам, просто разжал клешню. И Семен долго массировал посиневший, начинающий распухать палец. В благодарность за доброту Семен не стал отрывать крабу лапы, а просто навел в лодке порядок, собрал червей и рыбьи головы. А леску скомкал и пристроил так, чтобы краб не мог до нее добраться. После чего поплыл проверять остальные снасти. Во второй краболовке сидели сразу два краба, правда, значительно меньших размеров, чем первый. В третьей сидел один крупный краб другой породы. Панцирь у него был голубовато-серого цвета, а ноги чуть тоньше, но длиннее, чем у остальных. Семена обуял азарт, и он вернулся к первой краболовке. Она оказалась пустой. Ясное дело, ждать надо. А чем заняться? Книжек от издательства «Крылов» у Семена с собой не было, поэтому он стал распутывать леску, время от времени отпихивая ногами ползающих по лодке крабов. С леской он управился, как ни странно, меньше, чем за час, после чего еще раз проверил краболовки. В одной сидел приличных размеров краб, другая оказалась пустой, а в третьей обнаружилась только клешня, вцепившаяся в рыбью голову. «Кто-то со мной поделился», — догадался Семен, и, поставив краболовки на прежнее место, решил еще раз попробовать рыбачить. Клюнуло почти сразу. Рыба ходила широкими кругами и тянула так, что леска резала пальцы. Семен разглядел темную широкую тень, перемещающуюся под поверхностью воды. — Это кто? — озадачился рыбак. — Кто бывает такой широкий? Неужели скат попался? А вдруг он электрический? Или этот, как его, хвостокол? Плавным, но мощным рывком Семен выдернул добычу из воды, перевалил в лодку и стал рассматривать. Благо, вела она себя относительно смирно. Нет, это, конечно, не скат. Может быть, маленький палтус? Вряд ли. Скорее всего, это просто большая камбала-каменушка. У нее на спине колючие жесткие наросты. А весит она, наверное, килограмма 3. Вторую поклевку Семен почувствовал даже раньше, чем грузило коснулось дна. Снова камбала, причем не меньше первой. И пошло-поехало. Собственно говоря, рыбалкой в обычном смысле назвать это занятие было нельзя. Скорее уж добычей или промыслом. Все поклевки без срывов, сразу намертво, интервал несколько минут, а чаще как только опустишь. Правда, самыми крупными оказались первые особи, остальные же мельче, около 1 килограмма веса. Черви кончились, и Семен попробовал насаживать рыбьи жабры, глаза или кусочки мяса. Существенной разницы он не заметил, но, может быть, клевать стал чуть реже. Несколько раз Семен прерывал свое занятие, подплывал к краболовкам и пополнял коллекцию 1-2 крабами. В конце концов начался отлив. Прибрежное течение после некоторого раздумья двинулось в другую сторону и как отрезало ни камбалы, ни крабов. «Хорошенького понемножку», — констатировал Семен, озирая это самое понемножку и прикидывая, что с ним делать. «Так или иначе, но сегодня у меня будет праздник живота. Эх!» В конце голодных перестроечных лет в Северном Приохоте осталась только одна массовая рыба, которую простым людям, любителям, разрешалось бесплатно ловить в любом количестве. Это камбала. А ее, когда клев, на простую донную удочку с лодки можно натаскать очень много. И что с ней делать? Изначально при социализме камбалу полагалось жарить. Но пожаришь ты ее раз, два, три. На четвертый раз съесть ее никто не будет, даже с голодухи. Варить? Вообще-то в общепитовских столовых в рыбный день борщ с камбалой готовили довольно часто. Но я бы не назвал это блюдо деликатесом. Так куда ее девать, когда много? Бывшие советские люди нашли этой рыбе прекрасное применение – вялить. Вяленье – это ведь не сушка, это сложный процесс ферментации белков. Строго говоря, не так уж и много рыб можно по-настоящему вялить. Вобла, тарань, лещ. А вот, скажем, щука, судак, окунь не вялятся совершенно, просто сохнут. Селедка и многие лососевые не только не вялятся, но и не сохнут. Слишком жирные. А вот камбала, оказывается, вялится. В ходе данного процесса воняет она ужасно. Не в смысле, что противно, а в смысле сильно. В общем, на кухне ее лучше не развешивать. Зато при нормальном посоле вяленая камбала с пивом. Пива у нас нет и не будет. А соль? Ну, соли вокруг море, в прямом смысле. Правда, я не слышал, чтобы рыбу для вяления замачивали в морской воде. Но теоретически, с химической точки зрения, препятствий вроде бы нет. Мясо морской рыбы содержит значительно меньше соли, чем морская вода. Значит, что мы там проходили про астматическое давление? Впрочем, рыба – это, так сказать, проза жизни, а вот крабы. И что самое главное, в наличии имеется решительно все, что нужно для вкушения этого деликатеса. Вкушение по полной программе. Ну, разве что ножницы отсутствуют. Крабы – существа нежные. Они любят, чтобы их погружали в кипящую воду. Как только вода вновь закипит, ее нужно немедленно слить. Каждая секунда промедления – это потеря качества продукта. Кто-то, конечно, спросит, а сколько нужно бросать соли, какие требуются специи? Ответ однозначный – никаких специй, никакой соли. Но как же? А вот так. Весь фокус в том, что варить краба нужно в морской воде, той самой, из которой он выловлен. Именно в ней содержится необходимое количество соли. Самому не угадать. Именно она придает мясу незабываемые вкусовые оттенки. Ножниц нет, и это грустно. Зачем они? Ножницы, не маникюрные, конечно, нужны для того, чтобы аккуратно разрезать хитин на крабьих лапах и вытаскивать из-под него красновато-белые колбаски мяса. Те, кто ел только крабов, купленных в магазине, или их мясо из банок, много потерял в жизни. И еще один нюанс. Краб не требует ни пива, ни водки. Он хорош сам по себе. Конечно же, и крабы, и рыба по-настоящему интересовали лишь Семена. Неандертальцы предпочитали мясо и жир в любом виде любого качества. Тем не менее, Семен счел своим долгом угостить соратников деликатесом. Крабьи ноги неандертальцы жевали вместе с кожурой, которую потом сплевывали. Впрочем, не всегда. Содержимое панцирей, которые белые люди в пищу не употребляют, им понравилось гораздо больше. Впрочем, и то, и другое явно не доставляло им удовольствия. Так что Семен не стал переводить на них продукт. Сам же он наелся до отвала. Причем не один раз. Последствия не замедлили сказаться. Нет, не в смысле расстройства желудка. Просто большое количество крабового мяса, как и икры, оказывает на мужской, да и на женский, наверное, организм, скажем так, тонизирующее воздействие. Что-то там в железах начинает усиленно вырабатываться и требовать употребления в дело. Про эту профессиональную болезнь промысловиков Семен знал, но вовремя не вспомнил. Что ж, начальство добытчиков, когда есть возможность, старается подобрать в бригаду повариху, обладающую соответствующими способностями. В бригаде Семена поварих не было, но женщин хватало. Дней через 10 после прибытия Семен приступил к первым обобщениям. Будь здесь человек 20 с соответствующим снаряжением и навыками, можно было бы за месяц сделать запасы на весь год. Только народу значительно больше, ни навыков, ни снаряжения у них нет. Может быть, со временем они приобретут и то, и другое, если раньше не вымрут. Как там было на самом деле, я не знаю, но, судя по литературе, приморские чукчи, коряки и эскимосы охотились круглый год. Серьезных запасов мяса они не делали. Почему? Вероятно, в древности зверя было достаточно, чтобы кормиться с копья, и традиция отсроченного потребления не выработалась. А раз нет традиции, то пусть хоть небо упадет на землю. Наверное, нам нужно действовать иначе. Оборудовать мясные ямы. Большие. Построить закрытые вешала для сушки мяса. Много. Вообще-то запасать вяленое мясо лучше по первым или последним заморозкам, когда нет мух. Но на берегу их, наверное, и летом много не будет. Часть жира можно попробовать перетапливать и хранить в кожаных мешках. Теперь о добыче. Самые лучшие ремни вроде бы получаются из тюленей кожи. Значит, нужны тюлени. Из ремней будем плести сеть. Нужна еще пара моржей, чтобы из их шкуры сделать покрышку для большой байдары. Да и малую, наверное, строить придется. Гарпуны неандертальцы бросать не умеют. А надо ли? Может, удастся пока обойтись без охоты на воде? В принципе, можно попробовать использовать их самострелы, превратив болты в небольшие гарпуны. Пожалуй, это идея. Только нужно придумать катушку, или как это назвать, для линя, чтобы с нее легко уходил после выстрела. Впрочем, на воде катушка не обязательно. Линь можно сложить в лодку. Кроме того, нужно начинать строить жилище, причем зимние. Дерево-плавник имеется, но он довольно далеко. Тогда что? Приморские охотники используют в качестве конструкционных элементов кости морского зверя. Опыт сооружения мясных ям у неандертальцев имелся. С этого обычно начиналось приобщение новичков к новой жизни на берегу большой реки. Заниматься их оборудованием пришлось на плоскутине, которая располагалась чуть выше человеческих укрытий в камнях. Закончить работу не удалось, начался шторм. Стихия буйствовала 5 дней. Ветер буквально валил с ног и при этом хлестал то дождем, то градом, то мокрым снегом. На море страшно было смотреть. Впрочем, желающих ради этого зрелища выползать из укрытий не находилось. Да и сами укрытия, не располагаясь они между камней и обрыва, сдуло бы в первый же день. Однако без эксцессов не обошлось. В 3 укрытиях сорвало и унесло куда-то покрышки, которые казались плохо придавлены. 2 старые бизоньи шкуры, исполнявшие роль крыш, порвало в клочья. Несколько человек оборудовали жилье под нависающим пластом песчаника, и когда с плато пошла вода, этот навес рухнул, придавив 3 жильцов. Лишившихся крова нужно было куда-то подселять, а все норы оказались переполнены. Уплотняться добровольно никто не хотел. Пришлось Семену выползти наружу и лично бороться и со стихией, и с людской тупостью. Впрочем, Семен уже неплохо разбирался в психологии неандертальцев и действовал по методу Хью. Мужчину, продемонстрировавшего нежелание повиноваться, он зарубил клинком пальмы, снятым с древка. Зарубил, по сути, не за протест, а за то, что тот обладал способностью к нему. Сородичи убитого посмотрели на Семена с благоговением. На 3-й день ветер еще больше усилился, а дождь почти прекратился. Возникла новая проблема. Нет питьевой воды. Есть лужи на камнях, что-то сочится из трещины, чавкает под ногами. Но зачерпнуть горстью и попить негде. Единственный в округе ручей вздулся и превратился в сплошной водопад, в котором вместо воды коричневая жижа. Семен попытался отстоять эту какао в глиняном горшке, но и через сутки она прозрачнее не стала. Плюс к этому выяснилось, что морж кончился. Точнее, от него осталась 1 шкура, которая несъедобна даже для неандертальцев. Семен вполне допускал, что этот жуткий катаклизм в здешних местах и не катаклизм вовсе, а просто плохая погода. Самое неприятное, что данное безобразие началось очень быстро и почти без предупреждения. То есть, окажись ты в море далеко от берега... Впрочем, предупреждения, наверное, были, просто никто не смог их понять. Но все, как известно, когда-нибудь кончается. Кончился и шторм. «Ну как, понравилось?» — поинтересовался Семен у своих бывших учеников. «Представляете теперь, как должны здесь выглядеть зимние жилища?» «Наверное, в землю нужно закапываться», — вздохнул Лухой Ким. «Точнее, в камни. Семен Николаевич, а что там такое лежит длинное?» «Где?» Они втроем подошли к краю уступа и стали смотреть на море. Был полный отлив. Льдин вдали не видно. Здесь и там над обнажившимися отмелями кружили стаи чаек. «Там же полно еды!» — обрадовался Семен. «Поднимайте всех взрослых и вниз. Будем собирать урожай, пока вода не вернулась. Шакалить станем, как настоящие падальщики. Что ты мне хотел показать?» Справа в конце узкой пологой отмели, уходящей далеко в море, белело что-то длинное. Если бы не активность птиц, данный предмет издалека можно было бы принять за исполинский ствол дерева, застрявший на мели. — Так, — сказал Семен, — так. Очень может быть, что это удача, крупная, подарок, так сказать, судьбы. Нужно придумать, как его не упустить. Он не ошибся. На отмели лежал труп кита. Причем свежий. В длину животное было почти 14 метров, а вес даже представить трудно. Из общих соображений, из-за отсутствия зубов, Семен решил, что это кит гренландский. Нужно срочно резать мясо и перетаскивать. Много ли его перетащишь, если через пару часов здесь, наверное, уже будет вода. Но, с другой стороны, мертвые киты, в отличие от моржей и тюленей, в воде вроде бы не тонут. Было использовано большое грузовое каноэ, все имеющиеся в наличии ремни и ременные плетенки, связанные в некое подобие каната. Операция продолжалась несколько часов. Когда вновь начался отлив, туша кита осталась на пляже возле поселка. Началась торопливая и неумелая разделка. — Ну, ребята, — сказал Семен, когда от кита остался почти голый скелет, — если вы не сможете сохранить мясо и опять начнете голодать, значит, вам действительно не место в среднем мире. Как оказалось, кожа кита ни на какие поделки не годится. Зато, будучи подквашенной или сваренной, вполне может употребляться в пищу. Из ребер же получаются вполне приличные перекрытия для крыш землянок. Вот только тухлятина от них воняет со страшной силой. Никто на это не жаловался. Но Семен счел своим долгом людей успокоить. Потерпите немного. Года через 2-3 запашок выдохнется, или, может быть, привыкнете. Собственную же берлогу Семен предпочел оборудовать без использования свежих костей. Зимы Семен боялся. Ему упорно казалось, что несколько месяцев подряд из жилища будет носа не высунуть. Перед глазами вставали видения полуживых от голода людей, каннибальских трапез в темных промерзших землянках и прочей радости. Он считал и пересчитывал наличных неандертальцев. Цифры получались каждый раз разные. Но все они крутились вокруг сотни, чудовищно много. Как выглядит количество мяса, необходимое взрослому неандертальцу, скажем, на 3 месяца? Проще всего, конечно, умножить дневную норму на соответствующее число, но какова это самая норма? Сколько должен съесть Homo neanderthalensis, чтобы быть сытым? Или, по крайней мере, не голодным? Увы, понятие «сыт» и «голоден» в языке неандертальцев отсутствует. То, что можно принять за их аналоги, означает совсем иное. Голоден – это когда начинаешь терять силы, хуже двигаешься. Такое состояние у взрослых наступает, если пища полностью отсутствует несколько дней подряд. 4, 5, 6, 8. Сытым же, не желающим больше есть, неандерталец не бывает в принципе. В том смысле, что есть он хочет даже тогда, когда физически не может больше ничего в себя затолкать. А каков минимум? Сколько нужно еды, чтобы человек просто не откинул копыта? Кусок мяса с кулак размером, но каждый день? Очень может быть, что смерть в этом случае наступит не от истощения. Неандертальцу просто надоест такая жизнь. В общем, Семен жестко определил приоритеты. Никаких излишеств, даже строительство байдара можно отложить на потом. Нужно строить землянки, а все остальное – время и силы – тратить на организацию запасов, квасть в ямах и сушить все подряд, включая полутухлое мясо тюленей, найденных на отмели. А еще было совершенно необходимо приучить неандертальцев к воде, сломать страх перед волной, перед качкой. Семен заставлял мужчин вчетвером взобираться в грузовое каноэ и работать веслами. Частью вспомнил прочитанное когда-то у Тан Богораза, частью изобрел заново способ высадки на берег при волнении средней силы. Как минимум двое должны встречать. Либо пара гребцов должна спрыгнуть в воду, выбраться на берег и принять кормовую носовую веревки. Лодка же, благо у нее почти нет киля, должна идти не носом вперед, а бортом к берегу. На самой мели и волне ее надо накренить так, чтобы обращенный к морю борт задрался вверх. И в такой позе нужно ловить волну и тянуть, помогая ей раз за разом все дальше выносить лодку на берег. Одновременно желательно начать разгрузку, оттаскивая добычу подальше от кромки воды и облегчая лодку. В знакомом месте, при умеренной волне, маневр, в общем-то, несложный. Но гребцы и встречающие должны действовать осмысленно и слаженно. Даже если на берегу и нет острых камней, под борт желательно что-нибудь подложить, хотя бы весла, и при этом суметь не потерять их. Кроме того, неандертальцы мало боятся холода, но спрыгнуть с лодки в воду, пусть и не глубокую, для суровых воинов труднейшая психологическая задача. Впрочем, в их коллективном сознании или подсознании Семен давно уже имел официальный статус первого учителя, сокрушителя тысячелетних традиций и табу, так что не подчиниться ему они не могли. К одному из тяжелых неандертальских самострелов Семен приделал большую коническую катушку-шпулю, на которую укладывался, наматывался линь из тюленей кожи. Оказалось, что обычный арбалетный болт тянуть линь после выстрела не может, слишком легкий. Пришлось переделывать ложи для стрельбы этакими дротиками. После всех усовершенствований гарпунная пушка оказалась для Семена почти неподъемной. Отдачей после выстрела его буквально валило с ног. Из этого следовало, что на воде стрелять можно только с носа или с кормы, так что траектория снаряда примерно совпадала с длинной осью судна. Более-менее прицельно гарпун летел метров на 15-20. Смешно, конечно, и немного обидно, но позже выяснилось, что метать тяжелые гарпуны метров на 10 неандертальцы могут и без всяких приспособлений. Первую серию наконечников поворотного типа Семен вырезал из кости вместе с лхой кимом и келунгом. Смысл этих приспособлений в том, что линь привязывается не к древку гарпуна, а к прорези в самом наконечнике. При попадании в цель наконечник отделяется от древка и остается в теле добычи. Натяжение линии его поворачивает на 90 градусов поперек раны, и он застревает в мясе или под кожей. Технику и технологию охоты с воды предки коряков и эскимосов осваивали и развивали, наверное, сотни, если не тысячи лет. В данном случае первопереселенцам приходилось укладываться в недели и месяцы. Без жертв, конечно, не обошлось. Пожилой неандерталец должен был спрыгнуть в воду при высадке на берег. То ли он прыгал, закрыв глаза от ужаса, то ли просто ошибся, но оказалось слишком глубоко. Следующая волна свалила его с ног и утянула от берега. Спасти его не удалось, хотя Семен решился на заплыв прямо в одежде и в обуви. В итоге он еле-еле выбрался сам. Другая трагедия произошла в сотне метров от берега, на виду у всей стоянки. Был загарпунен тюлень, но линь, сложенный в лодке, за что-то зацепился или запутался. Раньше, чем его успели освободить, зверь прошел под днищем и довольно сильно дернул. Все это, наверное, было не смертельно, но находившиеся в каноэ четверо мужчин под 100 килограммов весом каждый двинулись одновременно и не туда, куда нужно. В итоге судно перевернулось. Уцепиться за него и ждать помощи хватило ума только у одного, остальные покорно утонули. Еще две жизни унес белый медведь. Впрочем, белым назвать его можно было лишь условно, поскольку он был грязно-серого цвета, облезлый и тощий. Как и зачем он оказался на берегу близ стоянки, неясно. Заблудился, наверное. Так или иначе, но он являлся почти знакомой, привычной добычей. Мужчины окружили зверя на обнажившейся отмеле и забили вполне сухопутными копьями и палицами. Разделывать его предоставили женщинам и молодежи. К вечеру умерли подросток и одна женщина. Другая долго находилась при смерти, но в конце концов смогла оклематься. Семен слишком поздно вспомнил, что печень белого медведя перенасыщена каким-то витамином, кажется, Е, и является ядовитой. Чуть не весь обрыв ниже жилищ оказался завешен ломтями китового и прочего мяса. Его пытались клевать или утаскивать птицы, к нему подбирались песцы. В безветренную погоду мясо атаковали мухи, его приходилось постоянно перебирать, переворачивать, вычищать опарышей. К одной из мясных ям наверху повадился ходить пестун, годовалый бурый медведь. Дело кончилось тем, что этот лакомка получил арбалетный болт между ребер и после разделки сам оказался в яме. А его шкура, довольно плохонькая, кстати, пошла Семену на подстилку. Сплошной лед, точнее скопление льдин, после шторма так и не восстановился. Время от времени в пределах досягаемости проплывали довольно обширные ледовые поля или просто крупные льдины. Иногда на них были залежки животных, моржей или тюленей. Выходить далеко в море при сильном ветре Семен опасался. Но трижды обстоятельства оказывались благоприятными. Удалось добыть двух крупных тюленей и еще одного моржа. С тюленями и шкурами Семен обошелся безжалостно. Почти все порезал. По спирали от центра. На тонкие ремни. А потом изготовил два полуметровых челнока, планки и заставил женщин вязать крупноячеистую сеть. Ее поставили там, где при большой воде чаще всего наблюдались животные. Затея себя оправдала. После каждого отлива обнаружилось, что в ее петлях какой-нибудь зверь, а то и несколько, расстались жизнью. Приближение осени ознаменовалось полным исчезновением плавучих льдов и более частыми штормами. Они приносили урожай, правда, не всегда пригодный в пищу. А потом произошло событие, которое, в общем-то, надо было считать радостным. Но Семен испытал сложные чувства. Что? Все эти горы полутухлого и подгнившего мяса заготовлены зря? Я что, напрасно все лето держал людей впроголодь, заставлял каждый лишний кусок отправлять или в яму, или на вешало? Дело в том, что в окрестностях стоянки за несколько дней сформировалось целых два моржовых лежбища. «Да», — чесал затылок Семен, издалека разглядывая копошащихся на берегу животных, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Жир и мясо, завернутое в шкуру, лежит и не убегает. Это мясо не забодает, не затопчет и не укусит. Подходи, бери». Надо полагать, что моржовое лежбище, раз уж оно возникло, на другой день не исчезнет. А посему нужно сначала готовить хранилище для мяса, а потом браться за копии и палицы. Глава 13. Подготовка хранилищ началась, но до забоя животных дело не дошло. После отлива на отмеле стали появляться трупы моржей, причем довольно свежие. В общем, для них было одно – отсутствие клыков. Более тщательный осмотр выявил на каждой туше хотя бы одну глубокую колотую рану. У некоторых были повреждены головы. «Неруты, нелюди», — сказал неандерталец, участвовавший в осмотре очередной туши. «Много». «Сам понимаю», — вздохнул Семен. «Интересно, кто это и где они могут быть?» Неандерталец посмотрел на него с удивлением, и Семен разозлился. «Что смотришь? Думаешь, я все должен знать? Ветер в основном в эту сторону, а течение в ту. Откуда их приносит? Где неруты?» «Там», — показал рукой неандерталец, — «давно». «Что? Почему мне не сказали?» Возмущаться было бесполезно. Это плата за власть. Он, Симхон, полубожественная сущность и, разумеется, не может чего-то не знать. За свою репутацию Семен давно не беспокоился, а потому вцепился в мужика, как бульдог, и не отпускал, пока все не выяснил. Оказывается, присутствие посторонних где-то на юге неандертальцы почувствовали несколько дней назад. Не все удивлялись, почему Симхон на них не реагирует. Первым порывом было, конечно, собрать отряд и идти разбираться. Или лучше плыть. Расстояние до потенциальных врагов неизвестно. По представлениям Семена, где-нибудь в степи запах костра неандертальцы могут учуять километров за 10, при соответствующем ветре, конечно. Так или иначе, но первому порыву Семен не поддался. Никто на нас вроде бы не нападает. Да и потом, здесь почти полсотни боеспособных мужчин. Для каменного века эта сила огромная. Килонка и еще двое парней ушли на разведку. Семен приказал им в контакт с чужаками не вступать, никого не убивать и постараться остаться незамеченными. При этом он не скрыл своего желания пообщаться с живым туземцем. После ухода разведчиков Семен сообразил, что его пожелания неандертальцы от приказов не отличают и считают к исполнению обязательными. Причем приоритет обычно отдается тому, что было высказано последним. Задание было выполнено, но в неандертальском стиле. Стойбище парни нашли без труда, километрах в 15 к югу, где прибрежный обрыв становится более низким. Там обитало полтора десятка взрослых мужчин и вдвое больше женщин, детей и собак. Время от времени мужчины выходили на берег и били моржей палицами, дубинами с камнем на конце, по головам, а потом добивали копьями. Клыки они забирали, а сами туши вроде бы не разделывали. Одежда чужаков и покрышки их жилищ были сделаны из оленьих шкур. Молодые неандертальцы больше суток наблюдали за жизнью чужаков, а потом занялись отловом языка, что оказалось непростым делом. В конце концов, они подстерегли троих охотников, которые зачем-то отправились в тундру. К сожалению, местность вокруг оказалась открытой. В бою со счетом 2-1 победили неандертальцы. Не исключено, что чужаков могло остаться в живых и больше. Но Семен заказывал только одного. По словам Килонга, пленник был самым сильным и искусным бойцом с той троицы, поэтому они его и выбрали. Руки пленнику сломали, ноги связали и в таком виде принесли начальнику. Размышлять о том, насколько неприлично первым нападать на незнакомых людей, Семен не стал, все уже случилось, и обратной дороги нет. Он озаботился другим. Пленник, безусловно, является кроманьонцем. Правда, черты лица у него скорее монголоидные или азиатские, чем европеоидные. Мужик, конечно, тренированный и мускулистый, но весу в нем вряд ли наберется килограммов 55-60. Остальные его спутники, вероятно, были еще миниатюрней. И эта мелкота в драке трое на трое умудрилась прикончить амбала неандертальца. Да и двум другим накостыляла. На Килонга смотреть страшно. Из луков стреляли? Что-то не похоже. Да и не стали бы мои ребята на открытом месте с большого расстояния атаковать лучников. Тогда в чем дело? Пришлось пуститься в расспросы о долгой кровавой баталии, которая длилась секунд 10-15. Неандертальцы, хоть и впадают во время рукопашной в состояние озверения, каким-то образом умудряются фиксировать и запоминать происходящее вокруг. Получилась такая картина. Преследователи по широкой дуге обошли идущих чужаков и залегли в болоте близ их предполагаемого маршрута. Путники, однако, взяли чуть правее, так что дистанция атаки увеличилась. Возникших из ниоткуда на почти ровном, не считая болотных кочек, месте врагов, чужаки успели встретить залпом из пращей. То, что это именно пращи, причем ременные, Семен понял из описания. «Вот это да!» — мысленно восхитился он. «А я-то мучился с ремешками и так раскручивал, и эдак. В конце концов решил, что ременная проща — это сказки и баловство. А тут...» Килунгу камнем разбил лицо. Но это не было прямым попаданием. Он почти сумел уклониться. У другого разведчика на груди красовался жуткого вида синяк. Снаряд угодил ему в мощную грудную мышцу, которая в момент удара была напряжена, что, вероятно, спасло ее хозяина от более тяжких увечий. Погибший неандерталец получил камнем в лоб и умер на месте. Из дальнейшего рассказа Семен предположил, что чужаки, наверное, хорошо фехтуют длинными копьями. В данном случае они не пустили их в дело по-настоящему. То ли не успели, то ли были шокированы оскаленными нечеловеческими рожами атакующих неандертальцев. Разведчиков Семен отпустил зализывать раны, а сам занялся пленом. Сначала, правда, пришлось вправлять ему кости и накладывать фиксирующие повязки. Открытых ран на нем не было. Но Семен сомневался, что мужик выживет. Он кашлял и плевался кровью. С перерывами допрос продолжался часов, наверное, 10. Семен очень давно этим не занимался и поначалу сомневался, что сможет, как когда-то, сходу войти в состояние ментального контакта, въехать в чужой язык и понятийный аппарат. Медленно и мучительно это все-таки получилось. Если уровень моря поднимается хотя бы на 10 сантиметров в год, то за 10 лет наберется добрый метр. В условиях низменности типа Западно-Сибирской это многие тысячи квадратных километров залитой суши, плюс катастрофические разливы рек и быстрое заболачивание местности. В общем, получилась мгновенная по геологическим меркам перестройка ландшафтов. Малочисленные разобщенные сообщества людей частью погибли, не в силах поступиться принципами, частью начали двигаться и приспосабливаться к новым условиям. Общность Кытпейе, что означает, конечно, настоящие люди, сформировалась сравнительно недавно и смогла занять обширный, но не слишком богатый дичью приморский район. Былые враги их здесь не беспокоят, а немногочисленных местных жителей Кытпейе частью истребили, а частью вобрали в себя. Основной объект охоты – северные олени. В меньшей степени лошади, бизоны и все остальное. Мамонты здесь встречаются редко, хотя костей их в степи валяется много. Что же, спрашивается, эти людишки делают возле моря? Зачем моржи обижают? Будучи опытным людоведом, Семен мог предложить собственный ответ. И, в общем-то, почти угадал. Обычай этот возник недавно, буквально несколько лет назад. Часть племени осенью приходит к морю, дабы задобрить утке. Это не морской дух и не бог моря, а как бы оно само и есть. Сущность могущественная и в целом недружественная. Съеденное мясо морских зверей позволяет к нему как бы причаститься, сделаться для утке своим. Но для этого, конечно, много не нужно. Кусочек мяса или сала. Просто каждый тюлень или морж является одноразовым, что ли. В том смысле, что причащением через одного моржа можно обеспечить относительное благополучие, скажем, себе. А вот детям уже нельзя. На каждого нужен отдельный зверь. Есть его не обязательно, но прикончить и отдать утке очень полезно. А клыки зачем? Ну, вообще-то, для дела они не очень нужны. Недостатка в мамонтовых бивнях не ощущается. Однако из клыков можно и нужно делать амулеты, посвященные утке. Они очень помогают от напасти, которые он насылает. Сильного ветра, тумана, дождя, внезапного паводка. Кроме того, только из клыков и можно делать наконечники копий для убиения этих самых моржей. И так далее. Все это выглядит первобытным абсурдом, но, наверное, вот так и закладываются основы приморских культур. Конечно же, никто не накидывается на новый источник пищи, а осваивают его постепенно, через ритуал, через традицию. Ну ладно, это все очень познавательно и увлекательно. А делать-то что? Извиняться, мириться, договариваться, потом меняться товарами и дружить? Сейчас жди. Каменный век еще не кончился. И главное, его законы никто не отменял. Хороший чужак – это мертвый чужак. Хочешь мира – готовься к войне и так далее. Значит, для начала надо набить соседу морду и как следует его напугать. У него есть метательное оружие? Хорошо. А у нас есть доспехи. Зря, что ли, люди головастика их делали, а мы потом тащили в такую даль. План военной операции Семен разработал быстро. Чужое стойбище окружить и атаковать с суши и с моря. Предложить врагу пасть ниц и перебить всех, кто откажется. Есть шанс, что до серьезного смертоубийства дело не дойдет. Они, конечно, никогда не видели больших лодок. Будет шок. На суше они столкнутся с нелюдями, которые окажутся неуязвимыми для их камней. Будет еще один шок. Наверное, чужакам этого хватит. Остается придумать, как удержать неандертальцев, чтобы они не перебили всех поголовно. С планами оно ведь как? На бумаге-то все гладко. Открыть военные действия Семен хотел уже на следующий день. Но начались заморочки. Когда мешки были вскрыты и их содержимое вывалено на грунт, то казалось, что в собранном почти виде прибывает только один доспех. Остальные находятся, скажем так, в дискретном состоянии. Пока с ними возились, усилился ветер, и, соответственно, поднялась волна. Высадка с лодки в таких условиях, конечно, возможна, но при условии, что встречающие будут помогать, а не кидаться камнями. Пришлось ждать у моря погоды, в буквальном смысле. Мощно и ровно ветер дул с моря 4 дня, и Семен втайне надеялся, что враг за это время успеет собрать вещички и откочевать подальше. Он даже немного расстроился, когда утро 5-го дня оказалось солнечным и почти тихим. Думать о войне не хотелось, а хотелось на рыбалку. Однако Семену пришла в голову мысль, что в такую погоду, которая держалась последние дни, к их поселку со стороны материка можно было подогнать вражескую дивизию, и ни один неандерталец ничего бы не услышал и не почуял. Мысль была, конечно, смешная, но Семен, тем не менее, решил ее проверить. Он поднялся наверх, где на плоскотине близ начала склона располагались мясные ямы и возвышались куполообразные крыши незаконченных зимних жилищ. Тут Семен застал десяток мужчин-неандертальцев, которые стояли возле землянок и всматривались в низкие окрестные холмы. Семен к ним присоединился, но ничего, конечно, не увидел. Зато услышал. Ветер все еще дул с моря, но не ровно и сильно, а этакими мягкими порывами. В перерывах между ними слышались вроде как ритмичные удары. Барабан, бубен, там-там. Причем как минимум с 3 сторон. Каждый инструмент играл сам по себе. Но, кажется, все они выстукивали ритм на 4/4. И приближались. С каждым разом звук становился явственней. А вскоре послышалось еще и какое-то подвывание. «Там что, люди?» — спросил Семен ближайшего неандертальца. «Людей нет», — еле слышно ответил охотник. «Только нелюди». «Сколько?» «Много рук». Прошло несколько минут, и на перегибах склонов появились фигурки людей. Причем в широком секторе обзора почти одновременно. Вероятно, они не поднимались с той стороны, а уже были на своих местах, сидели или лежали. Теперь же по команде своих там-тамов встали и пошли к поселку с разных сторон. Невидимые барабаны спелись и больше не перебивали друг друга, а почти слаженно выстукивали незатейливый ритм. Завывание тоже стало более внятным, и Семен смог различить в нем отдельные слова. Примерно так. Чепче гы май ле. Гы ай гы той ату. Даже с такого расстояния было ясно, что приближаются именно воины, а не кто-то другой. Тонкие длинные палки в руках — это, конечно, копья. Кроме того, похоже, каждый имеет небольшой округлый щит или что-то в этом роде. Нападение! Атака! Атака-то атака, но какая-то странная. Нападающих очень много. Не меньше 50-ков. Откуда столько? Фигурки вдали разного роста. Почему? Вероятно, их целью являются вот эти нежилые еще землянки. О том, что основная жизнь поселенцев происходит не здесь, а между камней верхней части прибрежного обрыва, они, возможно, и не знают. Двигаются странно, не бегут и даже не идут, а почти что топчутся на месте. Это что ж за тактика? Отвлекают на себя внимание, чтобы дать возможность кому-то зайти с тыла? Прием, конечно, хороший, грамотный, можно сказать, прием. Только что в этом самом тылу делать? Пролезть по скалам, пройти по берегу, высадиться с воды — ерунда. Подобраться к поселку можно только сверху. Все остальные варианты для нападающих будут самоубийством. Тогда что все это значит? Семен занял позицию возле крайней землянки, стал слушать музыку и разглядывать атакующих. «Чеп-че-гы-май-ле! Чеп-че-гы-ай-яй-ну!» Довольно дружно, но однообразно неслось из тундры. Нападающие первоначально образовывали несколько групп. Теперь же они растянулись цепью, как бы охватывая поселок полукольцом. Семен смог разглядеть и барабанщиков, которые находились позади воинов. А еще он понял, почему враги так медленно приближаются. Мало того, что они поют на ходу, они еще и танцуют. Собственно говоря, танцем это можно назвать лишь условно. Раз за разом, в ритме там-тамов, люди повторяют некие телодвижения. К продвижению вперед отношения не имеющие, зато напоминающие бой с тенью при помощи колющего оружия. Расстояние сокращалось медленно. Семен засмотрелся и заслушался. Потом сообразил, что эта публика скоро окажется, наверное, на расстоянии навесного броска камня из пращи. Или прекратит свой танец и набросится. В общем, нужно организовывать оборону. Он оглянулся и с изумлением обнаружил, что рядом с ним стоит одетый в доспех Лхой Ким. А больше ни одного неандертальца поблизости нет. «Быстро вниз!» — приказал Семен. «Всех мужчин к оружию. Латы надеть, самострелы с собой взять». «Да, Семен Николаевич!» — ответил парень. Он как-то смущенно потупился и двинулся к обрыву. Семен же рванул к своему жилищу, чтобы забрать арбалет и пальму. Он тут совершенно расслабился и утратил боеготовность. К берлоге своей он спустился напрямик, прыгая с камня на камень. Вчера он начал готовиться к военному походу, но подготовку эту не закончил. Арбалет оказался со снятой тетивой, и Семен в попыхах никак не мог вспомнить, куда он ее дел. В сумке находилась половина болтов, а остальные пришлось разыскивать по углам. Вооружившись по полной программе, Семен ринулся наверх тем же путем, которым спустился, и вскоре выяснил, что с арбалетом и пальмой там не подняться. Нужно идти по тропе в обход. В общем, времени он потерял изрядно. Так ему, во всяком случае, показалось. До нападающих осталось метров 150-200. Пение и танцы продолжались, причем с удвоенной энергией. Семен напрягся, пытаясь понять отдельные слова или хотя бы уловить общий смысл этой песни-речитатива. Получилось примерно так. «Уйди, уйди, сгинь, сгинь, исчезни, сволочь, а то хуже будет». Некоторые из нападающих время от времени останавливались и метали камни в сторону землянок. Стрельба не была еще прицельной, но снаряды до крайних строений уже долетали. Семену показалось, что некоторые из воинов лишь имитируют броски, Прощей у них в руках нет. Держать оборону против этой танцующей и орущей толпы, похоже, собирались только двое — Лхой Ким и Килонг. Облаченные в тяжелые наборные нагрудники и шлемы с взведенными смострелами в руках, они смотрели не столько на врагов, сколько на Семена и ждали приказов. — Что у них на головах? — кинул в сторону атакующих военачальник. — Вы понимаете? — Ну, штуки такие, — замялся Лхой Ким. Наверное, чтоб страшнее было. — Маски, — вспомнил русское слово Килонг. — Они все в масках. — И черт с ними, — взорвался Семен. — Где народ? Мы что, с ними втроем драться будем? Неандертальцы переглянулись, как бы решая, кому из них отвечать на неприятный вопрос. — Там, — кивнул Лхой Ким. — Все там. С досадой, почти с ужасом, Семен сообразил, что сквозь шум нападающих он слышит, скорее ощущает, песню неандертальской медитации. «Этого еще не хватало», — рыкнул Семен и выругался. «Нашли время, идиоты! Не стреляйте пока!» Они действительно все были там, на нешироком и стоптанном пространстве между крайними землянками и началом обрыва. Мужчины, старшие, приобщенные подростки и несколько женщин. Неандертальцы сидели на земле плотной кучей лицами к центру. Они были почти обнажены, в одних набедренных повязках. На земле или на коленях лежали палицы. Ни одного копья Семен не увидел. Здесь же валялся третий костяной доспех. Семен почувствовал, что привычные запахи моря перебивают едкий аромат неандертальского пота. Он блестит на плечах и спинах, заставляет слипаться покрывающую их растительность. Это на таком-то холоде. Широко раскрытые глаза, застывшие лица. Каким образом они издают этот звук, то взлетающий за пределы слышимости, то опускающийся в субконтр-октаву, было, как всегда, непонятно. Семена неудержимо повлекло, потянуло внутрь, в эту песню, в это невидимое, но такое реальное пространство. Это как водоворот, как мучительно-сладостная бездна. Слишком мучительная, слишком сладостная. Он смог удержаться. В последний момент сообразил, что сила этого водоворота сейчас так велика, что он просто не сможет из него вынырнуть никогда. Однако нескольких мгновений погружения ему хватило, чтобы понять многое. Да, имеет место столкновение, конфликт. Но это столкновение не людей. Точнее, людей в последнюю очередь. На самом деле это война информационно-чувственных пространств, борьба мифов. Здесь нет виноватых и правых. Для туземцев мы абсолютное зло, которое вышло из моря и пытается угнездиться на земле. Они достаточно смелы, чтобы потребовать его возвращения обратно. На их стороне бог небо и бог суша. Для неандертальцев материализованный базовый элемент их мифа – конечная точка пути в среднем мире. Эту землю они не присвоили, это место не захватили. Они как бы слились с ним. Описать словами такое состояние почти невозможно. Нужно его прочувствовать. Через крыши землянок перелетел черный окатанный камень. Второй, третий. Одному из сидящих галыш угодил в голову сбоку, в основание короткой засаленной косички. Мужчина, молча, не изменив выражение лица, завалился на бок. Сидящие рядом подвинулись. А еще Семен понял, что сейчас он посторонний. Все уже поздно и все бесполезно. Семен Николаевич. Лицо Лхой Кима было серым, костяной шлем свернут на бок. По лбу стекала струйка крови. Семен Николаевич, ну что же вы? Я? Дернулся Семен. Я ничего. Уйдя в заоблачной выси, ноющий, выматывающий душу стон неандертальцев завибрировал, истончаясь еще больше и вдруг лопнул. Взорвался тишиной. Оглушенный этим взрывом, Семен видел все, как в замедленном кино. Неандертальцы вскочили. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но через секунду все были на ногах, и у каждого в руках оружие. Семену удалось заглянуть в глаза ближайшего воина. Оттуда плеснуло знакомым. Черной, неистовой яростью тысячелетий. Шансов у противника, пожалуй, не было. Неандертальцы атаковали стремительно и молча, с двух сторон от края обрыва. Не длинная уже, но густая цепь нападающих, изогнувшиеся подковы вокруг скопления землянок, была смята с концов, стиснута в толпу и перемолота палицами. Наверное, среди чужаков были и искусные воины, но роли это почти не сыграло. В какой-то момент Семен тоже попытался вступить в битву, но ему просто не нашлось в ней места. Оставалось лишь смотреть. С противником не сражались. Его уничтожали. Низкорослая полуседая неандерталка с плоскими висюльками грудей орудовала наборным доспехом. Намотав на кулак ремни верхних креплений, она со страшной силой хлестала во все стороны тяжелой связкой костяных пластин, предназначенных совсем для других целей. Отразить или блокировать удар такой гибкой палицы было почти невозможно. На тех, кого она доставала, набрасывались две другие мегеры. Когтями и зубами женщины рвали в клочья лица, глотки, тела вместе с одеждой. Как это ни странно, но отрезать голову убитым врагам и вскрывать черепа никто не пытался. По-видимому, в той части мифа, где находились победители, этого не требовалось. Неандертальцы опять сидели, положив рядом окровавленное оружие, и выли. В их песне не было ни ликования, ни скорби по погибшим сородичам. «А что в ней?» — попытался разобраться Семен. «Как это представить?» «Ну, примерно так. Гигантская пирамида или конус, основание которого огромно до бесконечности во времени и пространстве. Этот конус вполне реален. Он состоит из жизни предков. На его вершине, на самом острове, находятся они, ныне живущие, все вместе и каждый в отдельности. Их вековая скорбь от того, что они — крохотная вершина конуса, едва возвышающаяся над поверхностью океана времени. Сейчас эта вершина не стала ни выше, ни шире, но над ней обрисовался призрак другого конуса, перевернутого, состоящего из жизни еще не рожденных потомков. Это только призрак. Будущее совсем не так реально, как прошлое. Но оно есть, а раньше не было. Семен бродил среди тел убитых туземцев. Зачем-то переворачивал, сдвигал с лиц маски, если они еще оставались на месте. Грубый, безжалостный, первобытный кошмар. Он почти не ошибся, оценивая количество нападавших. 54 человека. Из них взрослых мужчин-воинов Семен насчитал 22. Остальные — подростки и женщины. Оружия у них не было, имитация. Длинные палки вместо копий, обтянутые шкурой рамы, изображающие щиты. На лицах куски оленей кожи с дырками для носа и глаз, грубо разрисованные углем, и охры под оскальные морды каких-то страшилищ. Детский сад на прогулке. Мужчины мускулисты, хорошо сложены. Вот только самый крупный из них вряд ли потянет на 70 килограммов. У всех прощи, кое у кого за спиной составные луки в чехлах. Тетивы не надеты, запас стрел не израсходован. Зато сумки для камней почти пусты. Щиты круглые, наполовину корпуса. Подложка из переплетенных прутьев обтянута несколькими слоями жесткой кожи. Копья с наконечниками из бивневого материала. Такими и фехтовать, и кидаться можно. Ни дубин, ни палец нет. Они, безусловно, шли сражаться. Только рассчитывали на другого противника. Начни неандертальцы бой на дистанции, еще неизвестно, кто кого. Впрочем, все равно известно. Только жертв у нас оказалось бы больше. Так что же это было? Настоящая атака или ее обозначение? Массовое камлание для изгнания злых духов? Молитва действием? Наверное, все сразу, все в одном стакане. А бабы детей зачем втянули? Ведь специально старались, камуфляж для них делали, идиоты чертовы. Скорее всего, решили, что враги испугаются количества наступающих. Или, может быть, сочли нас за демонов, которым все равно воин перед ними или его обозначение. Оставаться среди трупов, слушать песни неандертальцев, отводить глаза от вопрошающих взглядов своих бывших учеников, оказавшихся не у дел, Семен устал невмоготу. И уж тем более ему было неинтересно, какой окажется судьба тел шести погибших неандертальцев. Двоих из них, раненых копьями в грудь и живот, сородичи добили сами. Семен повесил за спину арбалет, прихватил пальму и побрел прочь от места побоища. туда, где на вершине холма маячили три человеческие фигурки. Не иначе, как это барабанщики, местные колдуны или начальники. От драки они сбежали, но к своим почему-то не уходят. Может, от меня сбегут? Или, наоборот, замочить попытаются? Впрочем, плевать. Они не сбежали, хотя Семен был хорошо виден на равнине. Когда до них оставалось пара сотен метров, Семен поменял оружие местами. Заряженный арбалет понес в руках, а пальму пристроил за спиной. Вскоре, правда, выяснилось, что эти трое вооружены лишь большими бубнами и множеством костяных побрякушек, навешанных на одежду. Арбалет Семен разрядил и тоже пристроил за спиной. Двое парней и старичок Божий одуванчик. Уж как-нибудь справлюсь, если что. По мере того, как Семен приближался, троица начала пятиться, но быстро прекратила это занятие, видимо, сочтя его бесполезным. Один из парней приподнял свой бубен и несколько раз стукнул по нему ладонью. Однако старичок остановил его жестом. Семен их понимал. Вблизи он оказался для них гораздо страшнее, чем издалека. Люди были одеты в штаны и рубахи из оленьих шкур. Жидкая седая бороденка старика и волосы на голове были заплетены во множество коротких косичек. К концам некоторых из них привязаны костяные фигурки или ракушки. Парни Семена не интересовали. Молодежь мало что значит в первобытном обществе. А вот старик мог оказаться серьезной шишкой. Изнемогая от избытка звуков «ы» и «э», Семен произнес приветствие на местном языке. К ужасу в глазах старика добавилось изумление. Он быстро-быстро что-то залопотал. Пришлось остановить его. «Я знаю мало ваших слов. Понимаю еще меньше. Надо колдовать. Садись». Старичок все порывался что-то говорить, что-то объяснять, помогая себе жестами. Однако Семен почти насильно усадил его на землю и сам уселся напротив. Не вдруг и не сразу, но ментальный контакт наладился. «Кто ты? Не видишь, что ли, человек?» «Нет, ты еще не рожденный». «Ну, в общем-то, можно считать и так», — не стал спорить Семен. «Родился я не в этом мире, а можно и по-другому. Я рождался здесь множество раз, примерно столько же, сколько и умирал. Это, впрочем, не важно». «Ты пленник демонов моря?» «Пленник? Я их повелитель. Впрочем, я здесь не для того, чтобы рассказывать о себе. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать, понял?» В целом Семен мог быть доволен собой. Наспех построенная им модель происходящего казалась очень близка к реальности. Эти самые КТПЕ обнаружили на морском берегу поселение неандертальцев. Увидели лодки и решили, что пришельцы являются исчадиями ада. Долгое время люди надеялись, что эта нечисть сгинет сама по себе или в результате их колдовских действий. Ничто, однако, не помогало. Длинномордые водоплавающие чужаки никуда не девались, а наоборот, стали рыть норы во владениях другого, не морского бога. «То есть прибрежный обрыв — это еще море», — догадался Семен. А плоскотина над ним уже является настоящей сушей. Дело дошло даже до того, что демоны по суше пришли к стойбищу, убили двоих людей, а одного утащили. Правда, при этом и люди смогли убить одного демона. Сей факт вселил надежду. Значит, нечисть смертна в этом мире и как-то реагирует на людские воздействия. В общем, когда к стойбищу на берегу прикочевал еще один клан КТПЕ, руководство решилось организовать серьезную военно-колдовскую акцию. Результаты ее оказались ужасны. «Сами виноваты», — твердо заявил Семен и задумался, в чем же их обвинить. «Мне ли не знать, как обращаться с морскими демонами?» «Но мы все сделали правильно». «А что, такие существа здесь уже появлялись, и ваше колдовство от них помогало?» «Не появлялись. Вот видишь, вы сами призвали их в этот мир и теперь страдаете». «Сами?» «Конечно. Терпение у Ткэ кончилось. Сколько можно безобразничать в его владениях?» «Но мы все делали правильно». «Если бы правильно, то здесь не появились бы демоны, правда?» не появились. Вас, людей, еще много осталось? Здесь, возле моря, совсем мало. Разреши нам уйти. Власть моя над демонами не безгранична, но я постараюсь не дать им уничтожить вас. Если вы мне поможете, я... Если будете хорошо себя вести. О, да! Горе побежденным, грустно усмехнулся про себя Семен. Чего от них потребовать? Почему ты здесь? Кто эти молодые люди? Мои ученики, они помогали Камлать. Почему ты не ушел сразу к своим? Мне... нам... Нам нужно отпустить души умерших, но... Но я не могу, боюсь. Может быть, демоны уйдут хоть ненадолго? Я не могу оставить стольких вечно страдать. А тела погибших вам не нужны для правильного погребения? Да-да, конечно. Но демоны, наверное, не отдадут их, хотя бы души. Семену категорически не хотелось лезть в дебри чужой обрядности. Надоела она ему. Он решил пойти самым коротким путем. Если КТПЕ признают свою вину, если покаются, демоны отдадут не только души погибших, но и их тела. Правда? В чем же наша вина? Не те жертвы приносили утка, и не так. Если у вас есть еда, то вам нечего делать в его владениях. Он не любит, когда нарушают его покой. Если же вам нужна пища, вы можете просить о ней утка. Но то, что он даст вам, является его плотью. Вы должны употребить ее всю. Вы же отчуждали дубинами и копьями божественную плоть и предавали ее тлению. Но так, я сказал, как надо. Ты мне не веришь? В дар же утке следует приносить то, что живет на суше. Его демоны могут принять сейчас шкуры оленей, лошадей и бизонов, а также немного рогов. Мы дадим все. Ты говоришь за всех КТПЕ? Нет, но люди действительно смогут забрать тела погибших? Да. Можешь отправить учеников в стойбище с этой вестью. А сам? Хочешь, иди с ними, хочешь, займись душами погибших. Я буду рядом, и тебя не тронут. Трупы КТПЕ забрали на другой день. Взамен оставили груду прокопченных оленьих шкур, служивших покрышками для жилищ. Это в значительной мере решало проблему зимней одежды. Для этих целей из морской добычи годятся лишь шкурки детенышей некоторых видов. А их еще нужно научиться добывать. Да и жалко. А еще Семен понял, что не зря берег обернутый шкурами тюк с ремнями и деревяшками, разобранную нарту и упряжь. У КТПЕ были собаки, причем, в отличие от своих хозяев, довольно крупные. Использовались они главным образом как транспорт. Были приучены таскать волокуши индейского типа. Две слеги оглобли крепятся ременными перехватами на плечевом поясе животного, их дальние концы волочатся по земле. На них организуется грузовая площадка. Семен потребовал 6 молодых собак и получил их. Расчет был на то, что если не удастся переучить их работать в упряжке, то можно будет съесть. Пока продолжались похоронные обряды, Семен несколько раз побывал в стойбище. Ему, пожалуй, было приятно находиться среди нормальных людей, хоть и чужих. О хозяевах подобное сказать нельзя. Семена они боялись до обморочного состояния и за человека не считали. Да он, собственно говоря, на этом и не настаивал. Ничего особенно нового и интересного он не узнал. КТПЕ – это явно не племя, а скорее этакий народец, который живет группами, кланами по нескольку десятков человек. Они в какой-то степени считают себя родственниками, говорят на одном языке, могут иногда объединяться для совместной охоты или военных действий. Вот от этих двух кланов, встретившихся на морском берегу, мало что осталось, и теперь им придется жить вместе, чтобы хоть как-то прокормиться. Вожди, точнее, предводители воинов, в каждой группе имелись, но оба они погибли. Власть теперь делили трое старейшин и старушка, что, несомненно, свидетельствовало о высоком статусе женщины. Семен предложил им в случае голода обращаться к нему за помощью. но сразу же поняла, что КТП этого ни за что не сделают. Точно так же, как не осмелятся нарушить обещание вернуться следующей осенью для новых жертвоприношений. Пленного воина Семен отвел в стойбище. Кашлять и плеваться кровью туземец перестал. Но жить не хотел. Пару раз пытался спрыгнуть со скалы, и его едва успевали остановить. Это было по-человечески понятно. Побежденному незачем оставаться в мире живых. Реальный выход только один. Новое рождение, новое имя и жизнь с чистого листа. Руководству КТПЕ возиться с покалеченным сородичем явно не хотелось. Семен доказывал, что через месяц кости срастутся, и мужик вновь станет полноценным добытчиком. Но ему не верили. Тем не менее, Семен настаивал, в категорической форме требовал оставить раненого в живых и пропустить его через обряд перерождения. В конце концов, КТПЕ с ним согласились. А куда им было деваться? У Семена, однако, остались серьезные сомнения. Чтобы избавиться от них, он решил проверить стоянку туземцев после их ухода с берега. Не валяется ли там труп? Чужаки покинули стоянку утром, а в середине дня Семен явился с инспекцией. Среди немалого количества мусора, оставленного КТПЕ, труба он не обнаружил. Мусор же представлял собой переломанные слеги от шатров, порванные или разрезанные покрышки жилищ и испорченную одежду. Это было сделано явно намеренно. По-видимому, таким образом КТПЕ переправили одежду и жилище в мир мертвых вслед за погибшими сородичами. Бродить среди всего этого хлама Семену быстро надоело, и он вышел на берег моря, чуть в стороне от моржового лежбища, чтобы лишний раз не тревожить животных, которым и так досталось. Ветер слабо дул со стороны моря, прилив только начался, и Семен побрел вдоль кромки воды в сторону лежащей на пляже неразделанной туши убитого моржа. Он шел и думал о том, что в его родном мире, даже в самом глухом месте, море обильно представляет визитные карточки людей, поплавки, обрывки сетей, пластиковые упаковки и прочий мусор. Здесь же берег чист. Вон там волна, набегая на песок, переворачивает какой-то предмет, но он, конечно, к людям отношения не имеет. Вскоре Семен обнаружил, что ошибся. Предмет представлял собой полуметровый сверток из оленей шкуры мехом внутрь, обвязанный ремешками. Сверток обладал некоторой плавучестью, и когда очередная волна перевернула его, Семен содрогнулся. Ребенок. Мертвый. Вот такие детские кульки я видел у КТПЕ, это их рук дело. В жертву принесли или просто избавились, сволочи. Смотреть на море расхотелось, и Семен стал разглядывать чаек, галдящих над моржовой тушей. Сквозь их крики ему мерещился детский плач. Чего они разорались? Сели бы, да и клевали себе потихоньку. Как будто им кто-то мешает. Хлоп! Одна из птиц свалилась на землю. Хлоп! Еще одна закувыркалась в воздухе и упала на пляж. Из мелкашки кто-то стреляет. Снайпер, однако. Меланхолично подумал Семен и остановился, словно налетел на преграду. Какая к черту мелкашка? Из-за моржовой туши показался маленький кривоногий человечек и, тяжело переваливаясь, побрел к подбитой птице. «Становится все смешнее», — мрачно усмехнул Семен. «Это кто еще такой?» Человечек держал за крыло убитую чайку и смотрел на приближающегося Семена. Тот же думал о том, что таких кривых ног, колесообразных, не бывает ни у каких всадников. Это явно болезнь. Когда между ними осталось 3 метра, человечек упал на колени и низко наклонил голову. Жидкие седые волосенки сзади были заплетены в неряшливую косичку. Семен успел рассмотреть, что лицо у незнакомца монголоидного типа, морщинистое, с коричневато-серой блеклой кожей. Волосы на верхней губе и на подбородке можно пересчитать поштучно. Глаз между складок век почти не видно. Меховая рубаха в 1,5 раза шире, чем нужно. И к тому же протерта кое-где до дыр. Штаны не лучше. Обуви нет вовсе. Руки, точнее кисти рук, выглядят ужасно, с вздутыми венами и шишкообразно увеличенными суставами пальцев. «Старик, причем глубокий», — вздохнул Семен, опускаясь на корточки. «Знакомая песня, когда племени тяжко избавляются от стариков и младенцев. И зачем я сюда пришел?» «На меня смотри», — приказал он. «Мне в глаза. Говорить будем». Старик поднял голову, и Семен, вглядываясь в щелки выцветших глаз, начал налаживать ментальный контакт. «Твое имя, кличка, обозначение?» «Нгычен». «Ты КТПЕ?» «Я Нгычен». «Очень приятно», — грустно усмехнулся Семен. «А я Симхон Длинная Лапа, Лоурин из рода Волка». В глазах собеседника что-то мелькнуло, не то испуг, не то интерес. «Волк?» «Тип того. Мы все волки, но я еще и Симхон». «А я Нгычен, Ворон». Контакт наладился. Старик был почти спокоен. Ничего, кажется, не боялся и испытывал слабый интерес к собеседнику. Разобраться с его личностью, однако, оказалось непросто. Нгычен — это его кличка среди КТПЕ, которая обозначает былую принадлежность к иной общности — людей-воронов, то есть нгыченов. Этой общности, племени, клана давно уже не существует. Старик, вероятно, последний. Семен сразу же предположил, что вороны жили тут до прихода КТПЕ и были уничтожены или ассимилированы. Примерно так и оказалось. Старик много лет прожил среди КТПЕ, но сохранил клеймо чужака. Сейчас он оказался уж слишком старым, и его оставили умирать. «Какой же ты старый!» — удивился Семен. «Он птицу подбил, я бы так не смог». «Подбил. Когда близко, могу. Ты привел к людям мертвого воина, мужчину без рук, и заставил его взять. Две калеки слишком много. Мне пришлось остаться». «Так», — почесал затылок Семен, — «в каменном веке, как и в любом другом, ни одно благое дело не остается безнаказанным, это я знаю. Расскажи мне про своих воронов. И заодно, как ты умудрился дожить до таких лет среди чужаков». Пожалуй, Семен погорячился. Слишком многого захотел от первого контакта. Но ему нужно было отвлечься, поскорее забыть плавающий в воде кожаный сверток и чтоб перестал мерещиться близкий детский плач. Он мало что понял из рассказа, да и правильно ли. Какая-то общность людей и птиц действительно существовала. Она как-то была связана с водой. Жили они не то в дельте реки, не то на озерах. Вполне возможно, что птицы, если и не являлись их основной добычей, то играли важную роль в питании. Соответственно, выработались специфические способы охоты. Петли, силки, сети, крутилки и шибалки. Тех мест уже нет. Они изменились, как нет ингаченов. КТПЕ переняли у них многое, но почти все быстро утратили. Теперь вот умирает искусство шибалки. Этого старика и держали так долго в племени, потому что он был как бы последним настоящим носителем умирающего искусства исчезнувшего народа. Только от демонов оно не помогло. Теперь, наверное, никому не нужно. Многие мальчишки умели, но они погибли. Новые вырастут не скоро. «Сами виноваты», — буркнул Семен. Что такое крутилка, он из объяснений понял. По-видимому, Бола. А вот шибалка? Покажи. На ладони старика лежал кусок кожи, свисали ремешки. Семен взял, стал рассматривать. Ничего нового, обычная ременная проща. Такие я видел у убитых КТПЕ. Два узких ремня привязаны к ковальной кожаной закладке. На конце одного петелька, которая надевается на средний палец, на конце другого узелок. Он отпускается в момент броска. Все предельно просто. Кроме одного. Дед с полутора десятков метров сбивал из этой штуки чаек. В лед. А у меня и в нужную сторону камень не всегда летел. «Что ты мне свои ремешки показываешь? Я уже видел. Ты покажи, как кидаешь. На ваших воинов мне смотреть было некогда». Старик с трудом поднялся на ноги. При этом в суставах у него что-то хрустнуло. Расправил прощу, петельку надел на средний палец правой руки, узелок зажал между большим и указательным пальцем. Поднял с земли камень, осмотрел его и бросил. Поднял другой, почти окатанный галыш размером с куриное яйцо. Вложил камень в закладку и прижал большим пальцем. Ноги он расставил чуть шире плеч. Левую руку вытянул вперед так, что зажатый в закладке камень оказался на уровне глаз. Правую руку с ремешками в пальцах тоже поднял и согнул. Вперед смотрел локоть, а натянутая проща оказалась с левой стороны головы. Он как бы целился, наводя камень на мишень. Ремешки еще больше натянулись, и выстрел. Да-да, именно выстрел, а не бросок. с довольно громким хлопком. Деталей Семен, конечно, не рассмотрел. Вроде бы левая рука отпустила закладку с камнем, а правая сделала стремительный мах. Дедок собрал распущенную пращу в ладонь, потер поясницу и заковылял к добыче. До убитой птицы, перед смертью она очистила клюв на камне, было не менее 30 метров. У ошарашенного этим действом Семена возникло сразу две мысли. Где-то он про такую технику читал, и вторая — так не бывает. Всякое там прицеливание, бутафория. Какой смысл что-то куда-то наводить, если снаряд пойдет с другого места? «Покажи еще раз», — попросил он. «Только медленно и птиц не бей. Я тебе сейчас мишень поставлю». Семен побежал к невысокой известковой скале, намереваясь водрузить на нее камень или обломок бревна, валяющийся у основания. Добежал, нагнулся и замер. Это был не камень, не обломок. Сверток знакомого вида, и он шевелился. Плохо соображая, что делает, Семен протянул руку и пальцем отогнул край шкуры. Сморщенное, посиневшее от натуги детское личико. «Да», — кивнул старик, — «всех сосунков оставили». «Какого черта? Почему?» «Они все равно умрут зимой. Лучше отдать утке». «Уроды! Где они? Сколько их было?» «Не знаю. Вон там есть и там». Довольно долго Семен бегал по пляжу и орал на разных языках. «Всех собрали? Всех? Или еще где-то есть? Где? Где?» Потом он немного успокоился, отдышался и почти вернул себе способность соображать. Трое младенцев были живы. Правда, кричать уже не могли. Так круто Семен не влипал давно. «Старик, я бы оставил тебя подыхать здесь, но мне одному не дотащить их. Пошли». «Зачем? Не мучай нас». «Заткнись. На стоянке две тетки недавно родили. У них молока полно». «Демоны? Какие к черту демоны? У меня сына родного пятикантропа вскормила. Давай, шевелись быстрее. Надо же так попасть». Быстро передвигаться Нгачен не мог. Что-то у него было не в порядке с ногами. Семенов мат ускорению не способствовал. Старик его не боялся. До поселка они добрались уже в сумерках. Дополнительную нагрузку неандертальские мамаши приняли безропотно. Детский плач звучал над морем всю ночь. Утром один ребенок был мертв, а у двух других, мальчика и девочки, сильный понос. Семен решил, что это непереносимость чужого молока, и они обречены. Сделать он ничего не мог, только маяться и ждать. К концу вторых суток вроде бы наступило улучшение. Дня через 4 Семен всерьез поверил, что дети, пожалуй, будут жить. Нгачена Семен поселил в своей норе на уступе, а сам переехал в зимнюю землянку наверху. Она была еще недостроена, но переезд все равно неизбежен. Зима не за горами.